Бунт. Екатерина Николаевна. Майя на неделе звонила, сообщив о свадьбе Вики Синицыной. Мне-то что? С той я сроду не дружила. Вичка вообще не наша, не общежитская. Можно подумать, меня приглашали. Но Малых почему-то упорно меня звала. 11-го, в пятницу. Давай приезжай. Анька приедет, Алена, Мишка с Шуркой. Сколько вы не виделись? «Да чего ради все бросать и мчаться, сломя голову? Эка невидаль, Вика замуж выходит. Одеться нужно как следует, подарок не какой-нибудь. А Артем каждую копейку считает, как правило, мою. Ждешь, ждешь получку, а ее не видишь, даже в руках не подержишь. Помню, в училищную пору у одной из наших был ухажер: «Я тебе дам денег, только ты их не трать». Мы умирали, только держи в руках и смотри». Артём и в период нашего знакомства любил по 100 раз на дню вынимать купюры из кошелька и пересчитывать. Только их больше не становилось. Тогда я училась, а не работала. Теперь же лишних денег не имелось, впрочем, как и долгов. Копили то на машину, то на запчасти. Навели внутреннюю экономию. Мой муж не тот человек, который зарабатывает на косметику для жены или краску для волос. На Павлике, правда, не экономил. Сын не первый год занимался в хоккейной секции, недешевое удовольствие. Когда же команда начала выезжать на соревнования, мы с мужем каждый по-своему находились в тонусе. Он нашел подработку, иначе халтуру. Я же начала беречь фигуру к пляжу и не есть после 6 вечера. «Поговори со своим Артемом», – уговаривала Майя. «Отпустит он тебя. После Иры первое хорошее событие». «Зря ты, Май», – упомянула Ирину. «Я и так не забыла, что она погибла. Прошло 2 года, 3 месяца и 2 недели, а я поверить не могла. Уже нет той, кто протащил нас на филфак. Подруги, которая выручала на семинарах, а я плавала на них, как кое-что в проруби. Делала задания по английскому за себя и за меня. К ней бы с удовольствием съездила на свадьбу. Да только они с Костей расписались, дешево и сердито. Ничего и не праздновали. Зато моя свадьба пела и плясала. Да только Иры не было в списке приглашенных. Гостей и так набралось с 50-сотни. Мои родственники, Артема, его сослуживцы, друзья по школе, армии, друзья родителей – все люди уважаемые, серьезные, с солидными подарками. Помню, когда заикнулась маме, что свадьба окупилась, та обреченно махнула рукой. «У тебя, Катя, окупилась, а нам с отцом 3 года долги закрывать». Говорить мужу о Викиной свадьбе только раздражать Артема. После того, как Тома с дочерьми единственный раз попила у нас чайку, он, думаю, не захочет слышать о моих подругах по учебе. Сколько времени прошло, а мы не примирились после скандала в благородном семействе. Все было чинно и пристойно. А когда гости ушли, Артем не досчитался в своем портмоне, лежавшем на трюмо, 2 купюр. Стоит ли говорить, что ошибка исключалась? Мой муж наизусть знал содержимое бумажника. Как он вопил, брызгал слюной. Я сидела, оглушенная воплями, оскорбленная за Томку. Вот это, визжавшая, потерявшая 60 рублей, купюру в 50 и другую в 10, мой муж? В морду ему прилетело скомканное полотенце, и наступила тишина, нелегкая и тягостная. Вот и весь скандал. Не успели толком хоккеиста напугать. Зато несколько дней друг с другом не разговаривали. А когда начали сквозь зубы цедить слова, я первым делом напомнила: «Я тебе эти деньги с получки верну». «Ты что, не понимаешь? Они воровки!» «Значит, я такая же. Артем, может, тебе другую поискать?» Муж не стал тратить на меня слова. На всем можно экономить. Ушел, хлопнув дверью в сердцах. «Запомни, Кать, 3-й посёлок». «Дом в конце улицы, там 1 дорога. Железные красивые ворота». «Когда же Майя повесит трубку?» «Не поеду я, Май», — ответила наконец. «Найду чем заняться в вечер пятницы. Тебе хочется потусоваться, а я сыта по горло вознёй». Дома все было как обычно. После ужина расползлись по углам. В такие минуты я мечтала о девочке. Конечно, все заботы лягут на мои плечи, а все же дочь лучше поймет мать, приласкается, поможет». Да кто ж позволит мне не работать, а сидеть с ребенком? Свекровь моя, кстати, не работала, но обо мне речи не было. Что хорошо для мамы, видимо, совсем не годится для жены. Майя звонила. «Вика замуж выходит», — крикнула я из кухни, устав во время домашней работы прикидывать, что в торжественный час соберись я на свадьбу. Артем не ответил. Что ему? Узнав о гибели Авдеевых, муж пожал плечами. «Да, он не должен убиваться по ним, но неужели трудно проявить элементарную вежливость?» В пятницу дали деньги, и я, забежав домой, переоделась и закрутила высокую прическу. Велела сыну ужинать без меня, потому что вернусь поздно. Боялась, что билета на автобус не возьму, пятница же. Но через полчаса вместо привычного домашнего отлаженного быта я ехала туда, где меня не особо-то и ждали. Майка не соврала. Кованые ворота были только у одного дома. Таксист без труда нашел его. Залаяла собака. Не успев войти в распахнутые двери, я почти сразу попала в руки давно невиданных подруг, а они, восторженно крича, тормошили меня. «Катя!» – обняла Вика, будто всю жизнь меня ждала. «Катька!» – Алена трясла меня за плечи. «Что за красотка?» «Катюха приехала!» А у Шурки глотка такая же. Мишка Исаченко, наш профессор, платил за такси. «Анька, ей что 20, что 30 вообще не меняется», – улыбаясь, сказала. «Катенька, ты молодец! Какая она, а?» Лиза выдавала новости, а Майя ласково молчала, словно понимала больше, чем видела. Штрафное шампанское поднес Чащин, вырвав из круга подруг и усадив рядом. За столом он ухаживал за мной и старался расспросить, но получалось у него смутно. Язык с трудом слушался, и когда его комплименты стали смешны, прервала. «Рада видеть тебя, Сергей. Ты совсем не изменился, такой же, хоть сейчас на танцы». «Ты все такая же!» Уже не так уверенно, заплетающимся языком в ответ начал Чащин. «У тебя сын или дочь?» «Дочь. Тая». За столом стало кому-то горько, и все встали, поздравляя. В спокойную минуту Лиза рассказала мне, как Тома побыла на свадьбе ровно пару минут, как раз перед моим приездом. «Вы не встретились?» «Нет». «Вика, проверь подарки!» – вспомнила Алена. «Сидоровы хоть и были пару минут, да мало ли». Невеста с Лизой осмотрели подаренное. «Все на месте», – заявила Лиза. «Не успели», – заметила Шурка. «А я думаю, любовь», – ехидно заявила Майя. «Может, не они?» – заикнулась Вика. «А кто, Дух Святой? Кражи случались только при них». Опять я вспомнила злополучные 60 рублей. Все равно это не повод терять образ человеческий. Но ни обиды, ни злости на Артема не было, отошло в прошлое. Может, увижу благоверного и вновь заведусь. Больше занимал меня вопрос, как я доберусь до дома. На последний автобус я опоздала, а мужчины не трезвы, не повезут. Ехать на такси боязно и дорого. Чащин дремал, и когда все встали парами потанцевать, не шевельнулся. И к лучшему. Он и трезвый-то был, не танцор. Наши танцы с ним – щипки да отдавленные ноги. Не скучаю я по ним. Не до танцев, мне бы домой. Пользуясь тем, что все застыли, приготовившись, я выскользнула во двор. Вальс зазвучал у меня за спиной. Викины девочки исполняли. Умницы. Дочки. Две. Можно наряжать, заплетать, разговаривать по душам. Помощницы. Мамины подружки. У ворот остановилась знакомая до боли машина, скоро показался Артем, и первое, что мне пришло в голову – спасена. Муж не спешил входить в ворота. Может, ждал, что я выйду. Или отдыхал от сидячего положения. Но он видел меня. Я стояла на высоком крыльце и не шевелился. Да он слушает старинный вальс, что исполняли двойняшки. Что ж, во всяком случае бесплатно. Я усмехнулась, вспомнив комплименты Чащина. Нет, я не прежняя. Та бы растаяла, вспомнила, как спрашивала с первой встречи. «Артём, а вы умеете танцевать?» А кавалер сразу терялся. «Та прежняя?» Спросила бы сейчас первым делом, кто надоумил мужа приехать за мной. А мне, честно говоря, все равно. А значит, я достойна того, что есть. Не прощаясь, я спустилась с крыльца, пересекла двор и вышла за ворота. «Что стоишь? Поехали домой!» Других слов для Артема у меня не было.